Глава 3. Мелодичный звук входящего сообщения выдернул Харуюки из короткого сна. Он вскочил как встрёпанный и забегал взглядом по сторонам. В комнате, освещенной оранжевыми лучами вечернего солнца, не было никого кроме него. Харуюки почесал затылок, в котором все еще ощущалась приятная давишняя мягкость, и пробормотал. «Наверное, мне все-таки приснилось. Метатрон ни за что не разрешила бы уснуть у нее на коленях». Помотав головой, Харуюки слез на пол и вышел в коридор. Просторная гостиная тоже пустовала. В ней раздавался лишь тихий гул кондиционера на постоянном токе. Несмотря на воскресенье, мать Харуюки отправилась на какой-то там семинар инвесторов и вернуться обещала лишь поздно ночью. Чтобы освежиться, Харуюки достал из холодильника воду с естественной газацией, которая так нравилась матери, и залпом выпил целую чашку. Часы показывали 17 минут шестого. Днем Харуюки ходил в больницу к Night Ride Unique, то есть Цукиори Риси. Вернувшись примерно в 3 часа, он прилег на постель и немедленно уснул. Возможно, сказалось психологическое напряжение. Могло показаться, что усталости взяться неоткуда. Но Риса оказалась девушкой старше него на год. Да еще и такой сногсшибательной красоты и силы духа, что у Харуюки еле хватило смелости просто подойти к ней. Разумеется, разговор израсходовал почти все его запасы психической энергии. Впрочем, удивляться нечему. Как пояснила Чиюри, Риса – юниор-кандидат, то есть гимнастка всеяпонского уровня. Харуюки никогда еще не приходилось встречать настолько знаменитых бёрстлинкеров. Сама Риса вела себя непринужденно и спокойно общалась даже с Колобком по имени Харуюки. Но тот все-таки разглядел за улыбкой некое напряжение. Словно девушка окружила свою душу стеной. Возможно, она возвела ее потому, что не могла чувствовать себя свободно в присутствии гостей. Конечно, каждый бёрстлинкер хранит какие-то моральные травмы и поддерживает стену, которая их защищает. Однако у Харуюки все равно осталось впечатление, что по сравнению с его примитивной травмой, Риса борется с чем-то куда более глубоким и намного более запутанным. На обратном пути Харуюки запустил словарь и выяснил, что цветовое имя Найтрайт означает нитрит, то есть азотное соединение. Цвета у нитридов бывают самые разные, но судя по внешности и крепости брони аватара, которого Харуюки видел на неограниченном поле, речь шла о нитриде некоего металла, а значит аватар относился к металлическим. «Прекрати!» – вслух приказал себе Харуюки, помыл чашку и поставил на место. До душевных травм других бёрстлинкеров не стоило докапываться даже мысленно. И вообще… Едва ли они с Рисой снова увидятся в ближайшее время. Да что там, если она и в самом деле стремилась выступать на Олимпиаде, сегодняшняя встреча могла стать не только первой, но и последней. Харуюки выдохнул и уже собрался задуматься об ужине, как вдруг заметил иконку входящего сообщения в правом верхнем углу поля зрения. Именно его звук разбудил Харуюки. Он тут же щелкнул по иконке, и перед глазами открылось окно. «А-а-а-а!» воскликнул Харуюки, увидев имя отправителя. Письмо прислала та самая Цукиори Риса, которой он сегодня сообщил почтовый адрес. Харуюки без промедления открыл письмо. «Большое спасибо за ваш сегодняшний визит, Аритакун. Хоть я и считаю наглостью обращаться с такой просьбой к человеку, с которым только что подружилась, но пишу именно вам, поскольку мне не к кому больше обратиться». Харуюки снова посмотрел по сторонам. Разумеется, ни Черноснежки, ни Чиюри, ни Фука, ни Метатрон рядом не оказалось. Но Харуюки все равно инстинктивно втянул голову в шею, добежал до дивана и постарался спрятать окно с письмом от посторонних глаз. «Все подробности я хотела бы сообщить при встрече. Буду ждать звонка с погружением в любое удобное для вас время, Аритакун. До скорой встречи». Харуюки зачем-то в очередной раз обвел гостиную взглядом, затем несколько раз перечитал письмо, но текст и не думал расплываться или изменяться. Если голосовой звонок, который иногда по старинке называли телефонным, позволял общаться только голосом, то звонок с погружением перемещал собеседников в виртуальное пространство, где они могли общаться с глазу на глаз. Разумеется, через аватары. По понятным причинам такие звонки требовали предварительной подготовки, поэтому ни в рабочих переговорах, ни даже среди близких друзей практически не использовались. Самому Харуюке доводилось разговаривать через звонок с погружением только с Такому Чиори и Черноснежкой. К тому же нельзя было забывать о том, что Цукиори Риса на год старше, метит в олимпийскую сборную и красиво настолько, что вполне может выступать на сцене. От этих мыслей Харуюки чувствовал головокружение. Но если подумать, он уже общался с ней на высшем уровне ускоренного мира во время битвы с Нюктой. Разговор в этом пространстве подобен слиянию душ. И после него звонок с погружением должен казаться такой же ерундой, как и текстовое сообщение. «Должен», – мысленно повторил себе Харуюки и заставил палец приблизиться к полю «Отправитель». «Цукиори-сан написала, что подружилась со мной», – подтолкнул себя Харуюки, чтобы отогнать оставшиеся сомнения, и нажал на имя Рисы. Выскочил список возможных действий, в котором Харуюки выбрал звонок с погружением. Перед глазами высветился вопрос: «Вы действительно хотите позвонить с погружением контакту Цукиори Риса?» И Харуюки поспешил нажать «Да», пока не передумал. Надпись «Идет звонок» моргнула 5 раз. Затем изменилась на «Соединение установлено». Перед глазами сидевшего на диване Харуюки резко побелело, а сам он ощутил, что падает в пропасть. Пролетев через световое кольцо, Харуюки приземлился на пляже, освещенном закатным солнцем. Тихо шумел прибой, насколько хватало глаз, простиралось фиолетовое море. А ярко-красное солнце, казалось, вот-вот опустится за горизонт. Этот набор, изображавший пляж Хинока в Окинаве, Черноснежка привезла ему в подарок из школьной поездки. За спиной раздался мелодичный звуковой эффект. Харуюки обернулся и увидел аватар в виде девушки в обтягивающей гимнастической форме, с длинным хвостом и кошачьими, нет, скорее леопардовыми ушками. Зеленые глаза с острыми уголками напоминали о настоящей Цукиори Рисе. «Ух ты, какой красивый закат!» – проговорила Риса, засмотревшись на горизонт. Потом она опустила взгляд, заметила Харуюки, несколько раз хлопнула ресницами и улыбнулась. «У тебя такой милый аватар, Аритакон!» «Спасибо!» Харуюки окинула взглядом свой аватар в виде розового поросенка и запоздало подумал, что его стоило сменить на что-нибудь покруче. Почесав в затылке, он решил ответить взаимностью. «У вас тоже очень симпатичный аватар, Цукиори-сан. Вы его сами сделали?» «Нет, просто поработала над лицом и цветовой схемой готового». «Ого, неужели где-то продаются аватары с леопардовыми ушами?» «Я долго искала». Риса улыбнулась, а затем вдруг сделала двойное обратное сальто. С учетом того, что скорость и высота прыжка аватаров в виртуальном мире были ограничены, Харуюке оставалось лишь восхититься ловкостью гимнастки и поаплодировать. Риса грациозно поклонилась, а затем заговорила более серьезным тоном. «Прости, Аритакон, мы только-только познакомились, а я уже ни с того ни с сего требую встречи». «Ничего страшного, это я прошу прощения за столь медленный ответ». «Ты позвонил как раз вовремя. Медсестра только что закончила обход. Так...» Риса покрутила головой, после чего указала пальцем на торчащий из песка ствол, выброшенного волнами дерева. «Давай присядем вон там». Харуюки кивнул и пошел куда велено. Усевшись сбоку от девушки с леопардовыми ушами, он увидел прямо перед собой огромное солнце. Будучи легионером весьма богатого бёрст-линкерами женского пола Нега Небилос, Харуюки уже почти разучился нервничать в присутствии аватаров девушек. Но теперь он осознал, насколько многозначительным мог показаться выбор пляжа на закате в качестве места встречи. Харуюки уже успел задуматься, не пора ли начать оправдываться и утверждать, что он просто забыл поменять давным-давно выбранную обстановку. А вовсе не установил ее намеренно, как... Аритакон, вы с Черноснежкой Сан встречаетесь? Ариса задала настолько прямолинейный вопрос, что Харуюки чуть не свалился с бревна. Кое-как восстановив равновесие, он замахал короткими лапками. Нет, понимаете, если ставить вопрос ребром, встречаемся ли мы, то мне кажется, что все-таки нет. Однако сэмпай, мой родитель и командир моего легиона. Наверное, на данный момент в наших отношениях важнее всего именно это. Ясно. Прости за вопрос. Нет-нет, ничего страшного. У вас что-то приключилось? Спросил Харуюки и тут же понял, какую глупость сморозил. Еще во время посещения Харуюки заметил, что Риса не слишком-то общительная девушка. Тем не менее, она предложила Харуюки звонок с погружением, хотя только что познакомилась с ним. Отсюда следовало, во-первых, что у нее действительно что-то приключилось, а во-вторых, что это что-то имело отношение к недавно закрытому делу о Черном Облаке. Ариса чуть наклонила голову и тихо ответила. «Мой родитель состоит со мной в одной гимнастической секции. Ее аватар зовут Мимоза Бонга, но я называю ее Мимотян. Она очень добрая, мне хорошо быть рядом с ней. Она великолепная подруга и замечательный родитель». Но я не могу ответить ей такими же сильными чувствами. И не только ей. Наверное, я перед всеми прячусь в скорлупу, скрывая настоящую суть. Даже перед моей матерью. Хотя Харуюки не ожидал таких внезапных откровений, он сразу понял, что именно пыталась сказать Риса. Дело в том, что он и сам проходил через это. Он и сам окружал себя стеной, даже общаясь с Чиюри и Такому. Своими лучшими друзьями. Он боялся раскрыться даже перед лицом матери. Но Черноснежка, Элементы, Ника, Парт и Эш-Роллер изо всех сил неустанно ломали его скорлупу. Пускай она еще не раскололась, но Харуюки чувствовал тепло, свет и свежий воздух, которые проникали в бесчисленные трещины. Иногда ему даже удавалось просунуть сквозь них руку и до кого-нибудь дотянуться. «Я сейчас скажу очень странную вещь, Арита-кун. Пожалуйста, приготовься». «Ладно», — Харуюки кивнул. Ариса боязливо покосилась на него. Несколько раз она поджимала губы, словно никак не могла решиться, и, наконец, заговорила еще тише. «Мне кажется, что за всю мою жизнь до глубины моей души смогла достучаться только Нюкта». «Ню...» Пару секунд Харуюки пытался вспомнить, какому Бёрстлинкеру принадлежит это имя. Потом до него дошло, что Риса говорила не о Бёрстлинкере, а об Эннами Ультракласса, равной четырем богам, властительнице подземелья под парком Ю-Йоги, о богине Ночи Нюкте. «Что?!» Харуюки уже втянул виртуальный воздух, чтобы завопить, но вместо этого лишь шумно выпустил его через нос. Пожалуй, любого другого Бёрстлинкера признание Риса не сказано бы ошеломило. Но только не Харуюки. Дело в том, что Харуюки уже и сам знал о том, что прожившие целую вечность и достигшие внушительной глубины мышления Эннами, вернее, существа среднего уровня, обладают не только интеллектом, который уже трудно назвать искусственным, но и чувствами, почти неотличимыми от человеческих. Если подумать о том, сколько раз уже Архангел Метатрон подбадривала, утешала и придавала сил Харуюки, разве можно удивляться тому, что богиня Нюкта сумела достучаться до глубины души Рисы? В конце концов, они продремали друг рядом с другом около 30 лет, пока Рису не вызволила объединенная армия во главе с пятью королями. «Понятно». Харуюки кивнул, и теперь пришла очередь Рисы вытаращить глаза. «Ты не удивился?» «Да нет». Подумал, ну да, почему бы и нет. И тут Харуюки понял, зачем Риса попросила о звонке с погружением. Едва ли она пришла просто посидеть и поболтать. Скорее всего, она хотела попросить помощи у Бёрстлинкера, который знал все обстоятельства дела о Черном Облаке. Она хотела вновь отправиться в тот мир и поговорить с той, которой привязалась всей душой. «Ты хочешь еще раз увидеться с Нюктой, Цукиори-сан?» — спросил Харуюки, глядя на покупной, но тем не менее очень похожий на настоящую Рису аватар с леопардовыми ушами. Теперь уже Риса подпрыгнула так, словно хотела воскликнуть «Что?». «Как ты догадался?» «Ну, наверное, чутьём». «На самом деле не совсем чутьём, но подробно расскажу уже на среднем, тьфу, на неограниченном нейтральном поле». Почесывая затылок, ответил Хоруюки, чем изумил Рису еще сильнее. «Как ты догадался про неограниченное поле? Я ведь про него ни слова не говорила». «Вот на этот раз точно чутьём. Знаешь, меня иногда самого туда сильно тянет». «Понятно». Ариса медленно кивнула и перевела взгляд на закат. Похоже, этот комплект виртуальной реальности умел ко всему прочему подстраиваться под время реального мира. Солнце уже более чем наполовину скрылось за горизонтом. Небо приобрело глубокий фиолетовый оттенок. На нем уже загорелись первые звездочки. Ариса помолчала секунд 10. «Я...» – наконец прошептала она. «Я наломала очень много дров и попортила крови многим людям как в ускоренном мире, так и в реальном. Но как раз поэтому мне кажется, что я обязана вновь увидеть Нюкту. Я должна знать, что все это значило и почему Нюкта не убила меня». «Правильно. Пойдем же встретимся с Нюктой». Харуюки вытянул правую лапку и коснулся левой руки Рисы черным копытцем. «Я попрошу товарищей о помощи. Ведь мы с тобой... Ну, ведь мы друзья?» Пусть конец фразы и получился смазанным, Риса все равно пожала копытца Харуюки и с улыбкой ответила. «Ага. Спасибо, Арита-кун».